Глава вторая. Столичный экспресс прибыл на вокзал точно по расписанию, в 11 утра. Он медленно, торжественно вполз под хрустальную крышу вокзала и, выпустив последнее облачко пара, замер на первой платформе, одной из 12. А что вы хотели? Штайт – столица, а не захолустье. Прежде мне приходилось бывать здесь. Правда, тогда я путешествовал первым классом за чужой счет. Заиграл гимн Амбрастена. Инга и Зария вздрогнули от неожиданности, а я уже знала, так встречали экспрессы. С попутчицами распрощались на перроне. Они остались ахать, рассматривать витражные переходы над дебаркадерами и мозаичное панно с пейзажами Амбрастена. А я прямиком направилась к бронзовой надписи «Добро пожаловать в Штайт». Свистели маневровые паровозы, оцепляя-прицепляя вагоны. Туда-сюда сновали носильщики с громкими криками «Поберегись!». Суета царила невообразимая. Особенно возле выхода для пассажиров третьего класса. Казалось, половина королевства столпилась на вокзале в надежде начать новую жизнь. Ничего, Штайт большой, всех примет. Кого-то перемелет и выплюнет. Кого-то закинет на рабочие окраины, которые мы проезжали час назад. Ну а кто-то вытянет счастливый билет. Нанятый тут же на платформе носильщик легко катил мой нехитрый багаж к стоянке извозчиков. А ведь в этих баулах вся моя жизнь. Хреновенькая она была, Лена, раз уместилась в 2 чемодана и саквояж. В Невеле я жила на съемной квартире, пользовалась почти всем хозяйским. Пришлось упаковывать лишь одежду. Но ничего, теперь я разживусь. В следующий раз, если надумаю переезжать, придется покупать места в почтовом вагоне. Извозчик нашел меня сам. Их тут тьма тьмущая, как завидит важного господина или госпожу, сразу свои услуги предлагают. А я сегодня хасаби-хасаби. Поймав свое отражение в зеркале зала ожидания, приосанилась. Прекрасно выгляжу. Просто шикарно. Несмотря на недосып из-за проклятого шутника. Настоящая начальница, дама. Для знакомства с руководством и подчиненными я выбрала строгий брючный деловой костюм и лиловую шелковую блузу с бантом. Она делала мои серые глаза глубже, выразительнее. Безусловно, я могла бы надеть юбку, благо фигура позволяла, и ноги от ушей. Ладно, почти от ушей. Но я приехала не кофе носить, а командовать. Образ довершала элегантная шляпка с черной вуалеткой и туфли на высоком, но устойчивом каблуке. Мысленно послав себе воздушный поцелуй, все получится, Лена. Они штабелями лягут, на задних лапках прискачут. Решительно пересекла зал и вышла на залитую солнцем привокзальную площадь. Ну, здравствуй, Штайт. Какой же он огромный, какой яркий и шумный. Прямо на меня смотрела голографическая реклама нового ночного клуба на стене 6-этажного дома. А ведь это не предел. Тут не Невилл, попадались даже 7-этажные здания. Проследив, чтобы вещи погрузили в нужный паромобиль, быстро набрала код Марка. С самого утра, как планировал, поговорить с ним не вышло. Придется сейчас. Не в салоне же машины. Я сейчас, пару минут. Махнула рукой извозчику и отошла к краю стоянки, чтобы никто не мешал. С Марком Иштнару мы познакомились во время истории с Тайроном. Ликвидатора назначили моим телохранителем. Я тогда боялась собственной тени. Встретила Марка неласково. Потом он едва не погиб по моей вине. К счастью, восстановился и даже заступил обратно на службу в карательную инспекцию Невилла. Как следовало из названия профессии, ликвидаторы задерживали и уничтожали магических субъектов вне закона. Работали в тесной связи с полицией. Хотя умели гораздо больше. Бравые ребята, настоящие герои. А иначе нельзя, ведь им противостояли не шулеры и гадалки. Последними в основном занимались мы, служащие отделу по работе с магией. Впрочем, не только. Всеми, кто не желал получать магическую лицензию. Проверяли, выслеживали. Выводили на чистую воду и сдавали полиции. Также нас привлекали для расследования преступлений с магическим следом. Карательную инспекцию называли наследницей Инквизиции, Мы действительно занимались только теми, кого надлежало вернуть в русло закона. Те же разрешения на работу получали в ведомстве магии. Оно же разрабатывало различные циркуляры, частично регламентировало нашу работу. И все же, несмотря на то, что главе карательной периодически приходилось бывать в ведомстве с докладами, мы стояли на ступень выше. Но ниже министерства, разумеется. «Привет!» – сердечно поприветствовал Марка. И, заслышав на том конце писк клаксона, встревоженно поинтересовалась. «Надеюсь, ты не за рулем?» «Говори, не мешает». Выходит, угадала. У Марка зеленый паромобиль. Ликвидатор частенько подвозил меня до работы. Благо, я жила по пути, всего в паре квадрантов от инспекции. Многие считали, будто у нас роман. На самом деле мы друзья. Не смейтесь, дружба между мужчиной и женщиной существует. А кто в нее не верит, не мои проблемы. Слушай, у меня деликатное дело. Нервничая, покосилась на дожидавшегося меня извозчика и жестом показала. Еще минуту. Нужно пробить владельца одного кода, но неофициально. Когда ты что-то делала официально? Беззлобно уколол Марк. Тебя послушать, я главная преступница королевства. Обиделась я. Подумаешь, частенько делала экспертизы по знакомству, порой без нужных бумаг. Так все во благо Амбрастена. Ладно, чего там у тебя? Замял конфликт Марк. Давай, кот, постараюсь добыть имя владельца. Быстро продиктовала заранее записанные на салфетке цифры и, поблагодарив, отключилась. Ну вот, теперь можно и в столичную карательную представляться. А потом... Тут я страдальчески поморщилась. Ненавижу поиски жилья. Но нужно скорее им обзавестись. Гостиницу моя банковская карта не осилит. Пару ночей там, конечно, провести придется. Тоже проблема. Нужна недорогая, чистая, относительно недалеко от работы. Ладно, все это мелочи. Ты не без языка и мозгов. Справишься. Откинувшись на видавшие виды сиденья, гадала, как примет новое начальство. В бытность главы столичной карательной инспекции Латеску хорошо почистил кадры. Выгнал всех ставленников предшественника. Не без основания, разумеется, учитывая мутную историю, в которую тот ввязался. Мне она едва не стоила жизни. До сих пор помнила тот липкий страх, фигуру убийцы, медленно вскидывающую руку с порцеленом. Он ведь стрелял на поражение, не выставил парализующий режим. Тогда я повела себя как героиня романа, о чем теперь сожалею. Наверное, проклятая вечеринка по случаю отъезда Латеску прошла бы в ином ключе, ограничься я пары месяцев до нее сухим спасибо. Хотя тогда мне казалось... «Когда кажется, выпей воды и подумай снова», едко прокомментировал внутренний голос. «И хватит уже мусолить давнюю историю. Спас и спас. Было и прошло». Лениво следя за пейзажем за окном, напомнила себе о более приятных моментах. Их во время моего прошлого столичного вояжа хватало. К примеру, танец с нынешним министром магии Габриэлем Шанси. Кокетливая улыбка тронула губы. Достав зеркальце, поправила и без того безупречную, даром полчаса в умывальной комнате мучилась, прическу. «Зачем ты переживаешь? Чего боишься? Ты до сих пор привлекательна. Овал лица не поплыл, а округлости в нужных местах никуда не делись. Помнится, Шанси они очень нравились. Он даже звал работать к себе. Вот возьму и закручу роман с министром. По-моему, Шанси не женат. А если сподобился, то это тот случай, когда статус любовницы выгоднее. Почему? Жены аристократов и высоких чиновников не работают. Им положено скучать в огромных апартаментах, выбирать на аукционах вазочки для каминных полок, время от времени рожать детей и загорать на палубах яхт. Считайте меня ненормальной, но подобная жизнь казалась мне синонимом беспробудной тоски, тюремным наказанием, если угодно. Я хотела работать, и я буду работать, точка. Не только ради денег. Хотя те, кто поют про счастье с парой медных архетов в кармане, бессовестно врут. Я не кукла, не дура, не приложение кому-то. Я навсегда останусь Магдаленой Иштмазерой, а не женой господина такого-то. А Шанси немного полюбезничать надо. Вдруг Хасабе большое эго действительно взбредет в голову мне мстить. Начальник его быстро урезонит. А там уж я сама закреплюсь в штате. Обзаведусь связями. Пуф, не выйдет в карательный. В репортеры продамся. Стану писать такие статьи, что половина королевства будет мечтать меня придушить, а вторая – закопать. В журналистике чем скандальнее, тем лучше. Слог у меня хороший, язык хорошо подвешен. Словом, фиговым с маслом. В столице я надолго. Кому не нравится, вокзал имеется. Хочешь – просто уезжай. Хочешь – под колеса с досадой и злости бросайся. Жаль, в столице реки нет. Негде недовольных топить. Местная карательная инспекция занимала высокое, в 5 этажей, крайне занятное здание. Выполненное из кирпича и стекла, оно разительно отличалось от привычной архитектуры. Внутри, наверное, всегда светло. Угу, а зимой холод собачий. Однако вырисовывалась проблема. Куда девать вещи? Ни квартиры, ни гостиничного номера я снять не успела. Безусловно, можно попросить извозчика подождать. Но я и так изрядно потратилась на поездку. Цены в штате столичные, а доходы у меня пока невельские. В итоге попросила перенести мой нехитрый скарб в холл, сложить за какой-нибудь выполненный из стекла и металла колонной. Сама же, нацепив на лицо официальную приторную улыбку, направилась к стойке дежурного секретаря. Без пропуска дальше фойе не пройдешь. Интересно, не сразу оформят постоянный или выдадут временный? Сверху, сбоку, может и снизу, за каждым моим шагом наблюдали десятки наружных кристаллов. Они записывали абсолютно все, что происходило в здании и вокруг него. Информация стекалась к службе безопасности. Кристаллы меняли каждый месяц, хранили в течение 5 лет, а после утилизировали. Подобный регламент не раз выручал, когда требовалось разглядеть лицо подозреваемого субъекта или проверить местонахождение того или иного сотрудника в определенный момент времени. Если бы мы делали как в банках, то и сразу, через месяц, писали информацию поверх старой. Многие служебные расследования зашли бы в тупик. Это ведь не дело 5 минут. За человеком порой наблюдали годами. Да и качество при повторной записи оставляло желать лучшего. Не люди, а тени. «Добрый день, что вам угодно?» Шатенка в строгом сером костюме оторвала взгляд от изопротектора и переключила его на дежурный режим. Однако я успела заметить какие-то таблицы. Вместо ответа протянула удостоверение личности и важно представилась. «Магдалина Иштмазера, новый начальник отдела по работе с магией». Секретарь внимательно проверила голограмму. Даже поскребла ее пальцем. После попросила встать на специальный круг на полу. «Простите, формальность». «Понимаю, надо убедиться, что я – это я, а не маньяк какой-нибудь. Сейчас с меня быстро снимут временную голограмму, загрузят в изопротектор и слечат с базой данных». «Щекотно». Прикрыла глаза, чтобы лучи не слепили. «На качество голограммы это не повлияет. Я не ученый, не в курсе, как все работает. Ну, хоть линзы надень, а поверх маску для сна. Система опознает истинный цвет глаз». «Готово», – окликнул меня дежурный секретарь. «Судя по приветливому тону, в базу убийцы ведьм без регистрации меня не внесли. Вам нужно будет сделать постоянный пропуск. Обратитесь в службу охраны вон туда». Она махнула рукой направо, на неприметную серую дверь. «Я пока оформлю временный. На основе сегодняшней голограммы. Ну, пожалуйста, смените в течение месяца». Кивнула и немного обождала, пока секретарь сбегает за новеньким пропуском. С него горделиво смотрела моя физиономия. С закрытыми глазами. «Да, сегодня же поменяю». «А вас предупредили», — продолжал щебетать секретарь. «СБ, простите, служба безопасности, заранее заготовила болванку. Добро пожаловать, госпожа Иштмазера. Надеюсь, вам у нас понравится». Кивнула и хотела приложить пока неполноценную, без отпечатка пальца, карточку к считывающему устройству, но шатенка задержала. «Простите, совсем забыла». Виновато улыбнулась она и, наклонившись, извлекла из-под стола букет шикарных темно-красных роз. «Просили передать». «Кто?» Оторопела, уставилась на цветы. Крупные бутоны, мясистые листья. Не корзина, роз всего 5. Но все равно смотрелось солидно. С таким букетом можно смело идти на день рождения. Стебли перехвачены стандартной лентой. Записки нет. Разве только секретарь тоже прятал ее под столом. «Понятия не имею», – развела руками шатенка. «Принесли утром с посыльным». Судя по взгляду, она мне чуточку завидовала. «Ничего, секретарь еще молода. Найдется поклонник, который завалит ее розами». «Утром?» – нахмурилась я. «Да, в 9:30». Чуть задумавшись, называла точное время собеседница. «Я как раз подсчитывала гостевые пропуска. Из чего вы решили, будто это мне?» Я по-прежнему не спешила брать букет. В свете вчерашнего звонка он казался подозрительным. Цветы можно обработать ядом, да мало ли что еще. «Мне так сказали», — с легким раздражением ответила секретарь. «Я расписалась, приняла. Название салона не спросила. Что-то еще?» Показала головой и щелкнула фермуаром редикюля. Вот уж не думала, что в первый же рабочий день придется воспользоваться датаскопом. С помощью этого чрезвычайно полезного прибора можно изучить землю или предмет на наличие магической энергии, отследить экранизации заклинаний. Правда, для полноценной работы нужно перестроить зрение и желательно вколоть под кожу ампулу усилителя магического потенциала. Увы, я родилась обычным человеком с низшим 4-м уровнем дара. Самым высоким считался 1-й. Чем меньше цифра, тем выше магические возможности. У меня их не было вовсе. Странно. Как я ни крутила цветы, ничего не видела. Маг их не касался. Даже в руки не брал. Не то что заклинания какие накладывал. Оставался яд. Но такое датаскопом не определишь. Нужно отдать на анализ в лабораторию. Убрала прибор в сумочку и, попросив дежурного секретаря присмотреть за вещами, потопала к сканеру. Роза, само собой, тоже прихватила. Не могла их бросить, шатенка и так подозрительно на меня косилась. Наверняка приняла за сумасшедшую. Несмотря ни на что, сердце мое радостно трепетало. Я в столичной карательной. Девчонка с полустанка, дочка столяра, третий ребенок в многодетной семье. Нас у родителей 5, но только я выбилась в люди. Более-менее успешно можно назвать еще Томаса. Брат стал землемером. Неплохо устроился по меркам нашего захолустья. Мы с ним иногда созванивались, болтали о том о сём. А вот с сёстрами я не общалась. Слишком уж и разные. Поймала себя на том, что улыбаюсь своему отражению в зеркале подъемника. Он нес меня на самый верх. И буквально, и метафорически, мне предстояло предстать перед светлыми очами начальства. Шайтан, как я боялась тушеваться! Ляпнуть что-нибудь не то. А ведь я готовилась, заранее выучила на зубок общедоступные сведения по всей троице, главе карательной инспекции и двум его замам. Вот уж не думала, что цветы придутся кстати. Можно уткнуться в них лицом, спрятаться. Когда табло подъемника показало цифру 5, была эйфория и сменилась паникой. Неудивительно, что аж подпрыгнул от пиликания диктина. Кое-как зажав букет под мышкой, приняла звонок. «Значит так, Лен». Серьезный голос Марка заставил без того частый пульс подскочить до 150 ударов в минуту. «У меня для тебя плохие новости». «Это я уже поняла». Вздохнула я и вышла на этажный холл. «Давай уже не тяни. Мертвец восстал из гроба? Абель Бернард решил порезать на ремешки запорошенную карьеру?» Я имела в виду бывшего министра магии, осужденного за измену, шпионаж и много чего другого. Собственно, за пособничество Бернарду в свое время полетела голова позапрошлого, еще до Латеску, главы столичной карательной. «Без понятия. Этого кода не существует», — огорошил приятель. «То есть?» — нахмурилась я и чуть не выронила букет от удивления. «Он служебный, одноразовый. Такими часто пользуются в полиции во время спецопераций. После слов Марка мне стало все равно, что и как я скажу в кабинете начальства. Главные проблемы притаились совсем в другом месте. Еще бы понять, кто объявил на меня охоту.